11. Два адвоката медленно поднялись перед вошедшим главным судьей. Он ответил на их приветствие, уселся за стол и, потянувшись к серебряной шкатулке для сигар, достал Панателлу. Густавус Адольфус Бранхард взял сигару, отложенную в сторону, и начал сосредоточенно дымить. Лесли Кумбис достал сигарету из своей пачки. Оба они неотрывно смотрели на судью, словно ожидая знака, когда можно будет пустить в ход топоры и рапиры. «Ну, джентльмены, как известно, у нас на руках два дела об убийстве, и нет ничего для их ведения», — начал он. «Почему два, ваша честь?» — спросил Кумбис. «Совершенно легкомысленно обвинять обоих. Один человек убил дикое животное, а другой человек, который пытался убить его». «Ну, ваша честь, я не думаю, чтобы мой клиент был виновен в чем-то по закону или по совести», — сказал Бранхард. «Я хочу, чтобы его оправдали в установленном порядке». Он посмотрел на Кумбиса. «Я думаю, мистер Кумбис тоже должен хотеть, чтобы его клиента оправдали в суде, ведь он тоже обвиняется в убийстве». «Я полностью согласен. Невиновные люди, обвиняемые в преступлении, должны быть публично оправданы». «Теперь так, сначала я хочу провести судебное разбирательство по делу Келлога, а затем Хэллоуэя. Вы удовлетворены этим решением?» «Совершенно нет, ваша честь», — быстро ответил Бранхард. «Вся защита Хэллоуэя основывается на том, что Борч был убит при попытке вступиться за уголовного преступника. Мы готовы доказать это, но мы не хотим, чтобы наше разбирательство было предвзятым». Кумбис улыбнулся. «Мистер Бранхард хочет оправдать своего клиента и тем самым осудить моего. Мы не можем согласиться с такой постановкой вопроса». «Да, я принимаю ваши возражения, но я устраню их. Мы объединим оба дела и проведем одно единственное судебное разбирательство». На лице Гуса Бранхарда мгновенно появилась улыбка. Кумбису же эта мысль совсем не понравилась. «Ваша честь, я полагаю, вы предложили это в шутку», — сказал он. «Нет, мистер Кумбис. В таком случае, ваша честь, это будет самое неправильное. Я не хочу заходить слишком далеко и говорить, что это самая неприличная процедура судебного разбирательства, о какой я когда-либо слышал. Это не дела соучастников, обвиняемых в одном преступлении. Это дела двух человек, обвиняемых в разных преступных действиях, и осуждение одного из них будет почти автоматическим оправданием для другого. Я не знаю, кто заменит Мохаммеда О'Брайена, но в глубине сердца я жалею его. Да ведь пока прокурор будет разбирать дело на части, мы с мистером Бранхардом можем уйти и поиграть где-нибудь в покер». «Хорошо, мистер Кумбис, у нас будет два прокурора. Я клянусь вам и мистеру Бранхарду, что у каждого дела будет свой прокурор. Вы будете обвинять клиента мистера Бранхарда, а он вашего. Я думаю, это устранит дальнейшие возражения». Лицо Бранхарда выражало одновременно и рассудительную серьезность, и безрассудство. Он почти мурлыкал, словно большой тигр, получивший лучший кусок козленка. Учтивость Лесли Кумбиса стала слегка нарушаться. «Ваша честь, это превосходное предложение», — заявил Бранхард. «Я с величайшим удовольствием буду вести обвинение клиента мистера Кумбиса. Все, что я могу сказать, ваша честь, это только то, что первое решение было самым неправильным из всего, что мне известно. Но и последнее не украсит вашей репутации», — ответил Кумбис. «Ну, мистер Кумбис, пользуйтесь законом и правом юриспруденции очень осторожно. Я просто не могу найти пункт, по которому можно было бы запретить проведение подобного процесса. Держу пари, вы не обнаружите подобного прецедента». Лесли Кумбис лучше любого другого мог знать, что угодно. «На какую сумму пари, Лесли?» — с лукавым блеском в глазах спросил Бранхард. «Не дайте ему прикарманить ваши денежки. В течение часа я нашел 16 прецедентов в 12 различных планетных судах». «Ну что же, ваша честь», — сдался Кумбис. «Я надеюсь, вы знаете, что делаете. Вы объединяете два дела в общий гражданский процесс». Гус Бранхард улыбнулся. «Что же это еще такое?» — спросил он. «Друзья маленького пушистика против привилегированной компании Заратуштры. Я буду действовать как друг неправоспособных аборигенов, чтобы доказать их разумность, а мистер Кумбис в интересах компании Заратуштры будет оспаривать это, чтобы сохранить право компании. Все так и будет». Со стороны Гуса это было невежливо. Лесли Кумбис лишь хотел завершить разговор, будучи уверенным в том, что правам компании ничего не грозит. Шел бесконечный поток слухов о пушистиках, которых видели то здесь, то там, зачастую в разных районах города одновременно. Некоторые сообщения поступали от людей, пытавшихся сделать себе рекламу, другие от потенциальных лжецов и ненормальных. Наибольшее количество сообщений являлось результатом непреднамеренных ошибок или богатого воображения. Были основания подозревать, что немалая толика этих слухов порождалась компанией, чтобы запутать розыск. Но та заинтересованность, с которой шли поиски, подбадривала Джека. Кроме того, полиция компании и департамент полиции Мэлори-Порта, контролируемой компанией, тоже вели скрытый розыск. Каждого, кто оказывался в его распоряжении, Макс Фрейн направлял на розыски. Это было не потому, что он испытывал враждебность компании, и не потому, что им руководил главный судья. Просто начальник колониальной полиции был за пушистиков. Следовательно, к делу подключилась колониальная полиция, на которой администрация Ника Эмерта не имела никакого влияния. Полковник Ян Фергюсон, комендант, непосредственно назначенный колониальной службой земли, связался с Максом и предложил свою помощь. Джош Ланд ежедневно звонил с континента Бетта и интересовался развитием событий. Жить в отеле Мэлори было дорого, и Джек продал несколько солнечных камней. Скупщики драгоценностей компании были с ним почти невежливы, а сам он даже не старался быть вежливым. В банке к нему также отнеслись с прохладцей. С другой стороны, офицер военно-космических сил, сопровождавший рядовой и младший офицерский состав, спустившийся сюда с Ксеркса, встретив Джека, представился ему, пожал руку и пожелал скорейшего и благополучного исхода дела. Однажды в одном из куполообразных деловых центров с ним поздоровался пожилой мужчина с седыми волосами, торчавшими из-под черного берета. «Мистер Хэллоуэй, я очень огорчился, узнав об исчезновении ваших маленьких друзей», — сказал он. «К сожалению, я ничем не могу помочь вам, но надеюсь, они благополучно вернутся». «Спасибо, мистер Стенсон». Джек пожал руку старому мастеру. «Если бы вы могли сделать мне карманный детектор лжи, я бы мог сразу проверять людей, утверждавших, что они видели пушистиков. И это сэкономило бы мне массу времени». «Да, я делал портативный детектор лжи для полицейских. Думаю, однако, что вам нужен прибор для выявления психопатов, но это пока невозможно для науки. Если вы все еще занимаетесь поиском солнечных камней, я могу предложить вам разработанный мной усовершенствованный микролучевой сканер и...» Вместе со Стенсоном Джек вошел в его мастерскую, выпил чашку чая и посмотрел сканер. Воспользовавшись экраном связи Стенсона, он вызвал Макса Фрейна. Еще 6 человек утверждали, что они видели пушистиков. В течение этой недели фильмы, снятые в лагере, показывались так часто, что интерес к ним пропал. Однако малыш все еще пользовался популярностью. И через несколько дней Джек нанял девушку, чтобы разбирать свежую почту. Однажды, войдя в бар, Джек остолбенел, увидев малыша на голове какой-то женщины. Но приглядевшись, понял, что это была только кукла в натуральную величину, привязанная эластичной лентой. За неделю шляпы-пушистики заполнили весь город. Витрины магазинов были украшены куклами-пушистиками, выполненными в натуральную величину. Как-то после полудня, через 2 недели, к Джеку в отель прилетел начальник полиции Фрейн. Джек сел в его кар, и Фрейн сказал: «Я думаю, пора прекращать поиски. Мы все превратились в глупцов и эксгибиционистов». Джек кивнул. «И та женщина, с которой мы разговаривали, оказалась глупой как пробка. Да, за последние 9 лет она призналась в каждом преступлении на планете. И это доказывает, что мы бесполезно тратим время, выслушивая всех их. Макс, никто их не видел. Вы думаете, их уже нет в живых?» Полный человек встревоженно посмотрел на него. «Джек, то, что их никто не видел, еще ничего не значит. Никто не видел даже их следов. Вокруг полно сухопутных креветок, но нет ни одного разбитого панциря. А 6 активных и мобильных пушистиков должны что-то есть. Они должны были появляться на продуктовых рынках и в продовольственных магазинах, залезать в помещения и грабить. Но ничего этого нет. Полиция компании прекратила их поиски. А я не прекращу. Они должны быть где-то рядом». Он пожал руку Фрейна и вылез из кара. «Вы очень любезны, Макс, и я хочу, чтобы вы знали, что я у вас в долгу». Он проследил, как улетел кар, затем перевел взгляд на город. Сквозь зелень верхушек деревьев просматривались крыши и купола торговых и деловых центров, центров развлечений и отдыха, а над ними возвышались угловатые сигары небоскребов. Лишенный улиц, основанный на антигравитации город, подобный множеству городов на других планетах, новый город, который никогда не знал наземного уличного движения. Пушистики могут скрываться где-нибудь среди этих деревьев. А может, они уже все погибли, попав в какую-нибудь ловушку, созданную человеком. Он думал о разных смертельно опасных местах, куда они могли забрести. Машины, дремлющие и бесшумные, пока кто-нибудь не нажмет кнопку. Трубопроводы, которые могут быть заполнены без предупреждения водой, паром или ядовитым газом. Бедные маленькие пушистики, они думают, что город так же безопасен, как и их родные леса. в которых нет ничего хуже гарпии или чертова зверя. Когда он спустился в номер, Гуса Бранхарда там не было. Бен Рейнсфорд сидел перед экраном и изучал психологический тест, а Герт работал за столом, который притащили специально для него. Малыш сидел на полу и играл яркими игрушками. Но едва вошел папочка Джек, он бросил игрушки и подбежал к нему, ожидая, когда его возьмут на руки. «Звонил Джордж», — сказал Герт. «Они на своем посту тоже завели семейку пушистиков». «Да это просто замечательно!» Джек попытался произнести это с восторгом. «Сколько их у него?» 5. 3 самца и 2 самки. Они назвали их живодер, заморыш, поедающий капусту, колымага Бардена и бедовая бобенка. Как только полицейским пришло в голову давать подобные клички безобидным пушистикам. «Вы не хотите связаться с полицейским постом и посмотреть на них?» – спросил Бен. «Малышу они очень понравились. Думаю, он будет не против снова поболтать с ними». Джек дал уговорить себя и набрал кодовую комбинацию. Они были хорошими пушистиками, но, конечно, не такими хорошими, как его собственные. По крайней мере, так ему показалось. «Если ваше семейство не отыщется до судебного разбирательства, Гус может взять в суд наших», — сказал ему Лан. «У вас должно быть какое-то подтверждение ваших слов. Надеюсь, за 2 недели это семейство многому научится. Посмотрите, что они уже могут делать. А ведь мы их взяли только сегодня после полудня. Они у нас здесь меньше суток». Джек ответил, что к тому времени он надеется найти своих собственных пушистиков, хотя и понимал, что говорит это без особой убежденности. Затем вернулся Гус. Он был в восторге от предложения Ланта. Еще один, кто больше не надеялся увидеть в живых пушистиков папочки Джека. «Мне здесь больше нечего делать», — сказал Рейнсфорд. «До суда я, пожалуй, вернусь на континент Бетта. Возможно, я чем-нибудь смогу помочь в обучении пушистиков Джорджа Ланта». «Будь я проклят, если из всей этой чепухи можно что-нибудь извлечь». Он указал в сторону информационного экрана. «Я не знаю половины значения этих слов». Он выключил экран. «Но я начал понимать, что если Джименс просто не прав, то Рут Артерис ошибается. Должно же быть у них хоть немного разума». «Можно быть разумным и не знать этого», — сказал Гус. «Как в старой французской игре. Все говорят и не знают, что говорят прозой». «Чем вы думаете заняться, Гус?» — спросил Герт. «Не знаю. Сегодня мне в голову пришла мысль. А что если махнуть на все рукой и посмотреть, что из всего этого получится?» «Мне кажется, разница заключается в зоне сознания», — сказал Эрнст Мейлин. «Вы, конечно, знаете аксиому, гласящую, что только 1/10 нашей умственной деятельности приходится на уровень сознания. Теперь вообразите себе гипотетическую расу, у которой умственный процесс полностью протекает на уровне сознания. Надеюсь, она так и останется гипотетической», — сказал с экрана Виктор Григо, который находился в своем загородном доме. «Они не будут признавать нас за разумных существ. По их определениям, мы и не можем быть разумными существами», — сказал Лесли Кумбис, появившийся рядом с Григо. «У них будет свой эквивалент правилу – речь и зажигание огня, основывающиеся на способности, которую мы даже представить себе не можем». «Возможно, – подумала Рут, – они отнесли бы нас к существам, обладающим 1/10 разума». «Нет, тогда шимпанзе нужно признать существом, обладающим 1/100 долей разума, а плоского червя – 1/1000000 долей». «Подождите минутку», — сказала она. «Как я понимаю, вы хотите сказать, что неразумное существо думает, но только подсознательно». «Правильно, Рут. Оказавшись лицом к лицу с какой-то совершенно новой ситуацией, неразумное существо будет думать, но подсознательно. А в хорошо известной ситуации срабатывает рефлекс или просто привычка». «Знаете», — сказал Григо, — «я думаю, нам удастся доказать, что обряд похорон, который так беспокоит всех нас, они проводят подсознательно». Он замолчал и закурил сигарету. Все выжидающие смотрели на него. «Пушистики», — продолжил он, — «закапывают свои естественные отходы. Они делают это, чтобы избежать неприятных ощущений, плохого запаха. Мертвое тело быстро разлагается и плохо пахнет. Таким образом, они подсознательно уравнивают его с отходами и тоже закапывают. Все пушистики носят оружие. Оружие пушистиков также подсознательно считается частью пушистиков. Следовательно, оно тоже должно быть похоронено». Мейлин нахмурился. Идея, казалось, понравилась ему, но он просто не мог слишком быстро согласиться с обыкновенным смертным. «Ну что ж, мистер Григо, пожалуй, это достаточно безопасное объяснение», — признал он. «Ассоциация совершенно различных вещей, имеющих некоторое очевидное сходство, признается элементом поведения неразумных животных». Он снова нахмурился. «Это может быть объяснением, я подумаю над этим». На другой день это станет его собственной мыслью, в которую Виктор Григо внес некоторые дополнения. Пройдет некоторое время, все забудется, и это станет теорией Мейлина. Григо, по-видимому, был с ним согласен, ибо отнесся к этому так, словно давал задание доработать чужую идею.